окне, в констабельской каюте, размещаются артиллерийские, солдатские офицеры и штурманы. Тут же корабельная канцелярия. Хранится все абордажное оружие, мушкетоны, пистолеты, пики. Впереди бизань-мачты мерно просвечивали выстроенные в три ряда ружья. На верхней палубе в корме отделяется переборкой кают-компания, рядом с которой располагаются капитан-лейтенанты и лейтенанты. Над шканцами живут мичманы и гардемарины. На правой стороне священник. Там же поставлен корабельный образ для совершения молитв. Посреди верхней палубы во время похода стоит баркас. Тут же место для всякой живности. Вверху в клетках куры, утки, гуси, внизу бараны, телята, свиньи. В носу под баком на середине находится корабельная кухня, камбуз. Впереди ее корабельный лазарет. С другой стороны зажженный фитиль, что позволяет служителям курить над катками, наполненными водой. С ними рядом труба, которая восходит из кухни, и тут же гальюн, то есть уборная. Между грот и фок-мачтой прикреплены запасные стеньги, реи, помпы, дубовые доски. Потом Ушаков шел на шканцы, туда, где каюта капитана. Здесь же на шканцах всегда у компаса вахтенный, что командует в рипер, то есть медную трубу. За шканцами хранятся всякие припасы штурмана. Флаги, лоты, лаги, линии. Вдоль всего корабля проходы называются коридоры, чтобы плотники и конопатчики могли осматривать его борта, перегородки, ладить и конопатить. В коридорах развешивались блоки, бугели, голики и стояли ружья. А на юте и шканцах вокруг корабля сделаны сетки, где хранятся служительские чемоданы и койки, не раз спасавшие от картечи и пуль моряков. Сколько бурь, штормов, грозных валов обрушивалось на корабль Ушакова. Казались неизбежными крушения и катастрофы, но их у него не было. А ведь крушение кораблей в то время не редкость. Так в 1773 году в архипелаге затонул со всей командой 59-пушечный корабль «Азия». Лишь сундук с платьем и офицерскими эполетами да бизань-мачта остались от него. В 1774-м наскочил на камни и разбился вблизи Ревеля фрегат «Минерва». Взорвался в Керчи от неосторожного поведения крюйт-камера фрегат «Третий». Погиб линейный корабль «Слава России», сгорел корабль «Преслава» близ Тулона. Следует сказать, что причины каждого крушения изучались комиссией и докладывались адмиралтейству коллегии, которая принимала строгие решения. Войновича, капитана Минервы, допустившего упущение из-за ленности и покою, лишили чинов и разжаловали в матросы. Через год Екатерина восстановила его в чинах. Капитан-лейтенанта Козлянинова, показавшего, что он ходил в карауле, хотя, как оказалось, сказал облыжно, то есть соврал, ибо сам на вахте проспал, поставив дежурить часового, списали на 2 месяца в матросы. Лейтенанта Сакина, ушедшего раньше со службы, решено было при производстве обойти чином 1 раз. А фурьера Колесова, заложенный рапорт о том, что якобы и помнил то, что было признано, наказали еще более жестоко, пропустив через 1000 шпицрутенов 2 раза. Сурово наказывала адмиралтейство коллегия провинившихся. К Ушакову такие меры не применялись ни разу. И не потому, что к нему кто-то чрезмерно благоволил, а потому, что денно и ночно проводил он свою жизнь на корабле. Потому что знал его досконально, осматривал постоянно, предупреждал возможные поломки, имел необходимый запас досок, канатов, реев, стеньк. Он знал каждый свой корабль досконально, чувствовал его, любил его нежной любовью. На первых порах он сам был лишь членом команды, постигал корабль, приживался к нему, готовился к началу над ним. Евстафий, Наталья в 1764 году, фрегат Ульрика в 1765 году, Пинг Наргин в 1766-68 годах, три иерарха в 1768 году, приобщили Федора Федоровича к морскому братству, к нуждам, возникающим на корабле, особенностям корабельной жизни.